Глава 7. Твен. Крик Кинты огласил пещеру, а потом его сожрали голодные книги. Твен потянулся во тьму, молясь, чтобы не снести стопку книг и не убить их обоих. Нащупав руку Кинты, он вздохнул с облегчением. «Я здесь, тебя не касается. Я тебя вижу. Ты не одна». В ответ на это Кинта засмеялась. Она жадно ловила воздух ртом, совсем как было в коридоре. «Врун, не видишь ты меня, но я тоже здесь». Они переплели пальцы в темноте. Сердце Твена стучало, как карета, мчащаяся по булыжной мостовой. Он никогда не представлял, что темнота может быть такой густой, бархатистой и совершенно безграничной. Что случилось с лампами? «Не знаю», — ответила Кинта. «Но куда важнее другое. Как мы вернемся в саму лавку, если ничего не видно?» Твен не представлял. Хотя это было не совсем правдой. Кольцо звездного света в кармане тихонько гудело, словно упрашивая его вытащить. Но если так сделать, Кинта узнает его секрет. Она подумает, что он украл звездный свет из соборной комнаты или сама попробует украсть звездные нити, и тогда Твен никогда не выберется из Северона. Ты никогда не выберешься из Северона, если умрешь под кипой темноты и книг в лавке, которые до беспросветного больше, чем кажется. Ему придется довериться Кинте. Все очень просто. Пусть даже Твен не привык доверять людям. Ради Кинты он это правило нарушит. У меня есть кое-что, способное нам помочь. Сейчас я выпущу твою руку, но сам никуда не денусь. Приблизившись, Кинта прильнула к нему. «Не хочу потерять тебя во мраке. Я постою так, ладно?» Это было больше, чем ладно, но Твен не сказал. Он кашлянул, когда бедро Кинты прижалось к его ноге. В этой близости был уют, какого Твен давным-давно не чувствовал. Тепло дыхания Кинты у него на шее казалось интимнее поцелуев, которые дарили ему другие девушки. Только как он мог сказать такое Кинте? «Ладно», — тихо повторил он, — «стой рядом». Потом, чувствуя близость жмущейся к нему Кинты, Твен вытащил из кармана звездный свет. Кинта резко вдохнула. Кольцо звездного света пульсировало между ними, как серебряная лента в кромешной тьме. Его музыка затихла, словно звездный свет тоже затаил дыхание. «Это звездный свет», — прошептал Твен, наклонившись так, что его лицо едва не коснулось Кинтиного. Его губы случайно скользнули по ее уху. Льнуть к девушке Твен не собирался, но он не хотел, чтобы голодные книги украли его слова. «Где ты его взял?» Кинта осторожно протянула палец и коснулась светящейся ленты. Серебристое сияние чуть смягчило резкие черты ее лица, и девушка показалась Твену невероятной красавицей. Колебался он буквально секунду. Можно ли впрямь доверять Кинте? Познакомились они совсем недавно, но почему-то казалось, что вместе пережили несколько дней приключений. «Я нашел его сегодня, в гнездах Гагарки, когда на скалу залезал». «Ты лазаешь к гнездам Гагарки?» — спросила Кинта полным сомнения голосом. Казалось, она точно знает, чем это чревато. Но Твен не мог определить, впечатлена ли она его отвагой или считает его идиотом. Он оплел нитями пальцы. Только когда сильно голоден и совсем без денег. «Ну, это объясняет состояние твоих рук. Но не то, что ты делаешь с настоящим, взаправдышним звездным светом. Ну, я, конечно же, не рассчитывал найти его там. Я просто искал перья». Кинта снова всмотрелась в звездный свет. «Ну откуда он взялся? Нити похожи на серебряное кружево в соборной комнате. Но если они из лавки, то как попали в гнезда Гагарки?» Кинтины глаза расширились, в них отражались точки серебряного света. Твен вдруг почувствовал дикое желание вплести сияющую ленту ей в кудри, но сдержался. «Не знаю», — Твен покачал головой. «Но с помощью него мы сможем отсюда выбраться». Он поднял руку, и на трубке перед ними появилось колечко света. Замечательно. По следу из перьев, выложенному Твеном, они пробирались мимо стопок книг. Музыка звездного света зазвучала снова негромкой песней о тревоге, изумлении, цирковых шатрах. «Кинта, ты это слышишь?» — спросил Твен, останавливаясь, чтобы послушать музыку. Впервые за много месяцев ему захотелось взять скрипку и наиграть мелодию звездного света. «Что я должна слышать? Музыку звездного света». Кинта замерла и долго напрягала слух во мраке. «Я слышу только твое дыхание и твой живот». Девушка ткнула Твена локтем, заставив улыбнуться. «Если от голода тебе слышится странная музыка, наша проблема куда серьезнее, чем я думала. Жуть как прикольно. Но мне интересно, почему ты ее не слышишь? Почему не слышишь песню, которая поет звездный свет?» Твен нагнулся и поднял одно из перьев гагарки. «Можно мне подержать?» — спросила Кинта, потянувшись к серебряной ленте. «Вдруг так я услышу музыку звездного света?» Твен замялся. Одно дело показывать звездный свет Кинте, другое — отдавать его ей. Что, если она убежит с нитями, бросив его, Твена, во мраке? Такое было вполне возможно, но Твену хотелось довериться Кинте. Впервые за целые месяцы его одинокая душа наполнилась смехом. Ему так хотелось, чтобы эта девушка оказалась не такой, как другие. «Будь осторожна», — попросил Твен, передавая Кинте звездный свет. Ему было интересно, что она с ним сделает. «Это тест?» — спросила девушка, запуская пальцы в серебряные нити. «Возможно. Ты дружишь с тестами?» «Я дважды заваливала вступительный экзамен в Аркану». В голосе Кинты послышалась горечь. Твен тотчас еще больше проникся к этой девушке. «Ну, в этом я тебя переплюну. Я его трижды заваливал. Вряд ли этим стоит бахвалиться», — фыркнула Кинта. «Мои родители и брат согласились бы с тобой. Зачем ты сдавала экзамен? По-моему, ты для науки не создана». «Я девушка-загадка», — отозвалась Кинта, поднимая светящуюся ленту к стопке книг. «По-моему, для науки и ты не создан». «Спасибо тебе большое». «Так зачем ты вообще сдавал?» «Ой!» От удивления голос Кинты прозвучал громко и пронзительно. «Ой, вот ты где!» Твен думал, что Кинта обращается к нему, но девушка завороженно смотрела не на него, а на особо высокую стопку книг. Обмотав звездным светом запястье, она потянулась к ярко-синему томику у самого верха стопки. «Что это?» Твен посмотрел вверх. «То, что я искала. Поможешь мне?» До нужной Кинте книги Твен не дотягивался, а взобраться на стопку не мог. Многолетний опыт лазуна подсказывал, стоит поставить ногу на эту стопку, и она рухнет. «Мы дотянемся, если ты сядешь мне на плечи». Кинта зыркнула на него. «Хочешь, чтобы я села тебе на плечи? В этом платье?» Твен пожал плечами. В его взгляде появилось озорство. «Тебе ведь нужна эта книга, тебя не касается». Твен чувствовал, что книга Кинте нужна и что состоялось сражение между пристойностью и желанием ее заполучить, прежде чем девушка определилась. «Мне очень нужна эта книга». «Но ты не хочешь, чтобы я сел тебе на плечи?» «Ни в коем случае, ты здоровенный». Твен опустился перед Кинтой на корточки, предлагая ей сесть на свои широкие плечи, словно на паланкин. «Я пойму, если твоя чувствительная натура...» Хохот Кинты прозвучал не по-женски грубо. «Чувствительная натура? Я в цирке выросла. Для меня это ерунда». Одним рывком Кинта залезла Твену на плечи. Девушка была миниатюрная, кости да юбка. И Твен без труда выпрямился под ее весом. «Где твоя книга?» — спросил Твен, сбитый с толку теплом ее бедер, оказавшихся у самых его щек. Сидящая у него на плечах Кинта держала ленту звездного света над головой, превратив ее в одинокий серебристый фонарик. «Справа отсюда!» Твен сделал шаг, слегка покачнувшись. «Аккуратнее!» — взвизгнула Кинта, сжимая ногами его плечи. «На стопки лучше не налетать!» Не обращая внимания на бешеный стук сердца, Твен сделал несколько осторожных шагов вперед, после каждого выравнивался и молился о том, чтобы устоять на ногах. На последнем шаге он споткнулся, но, как тем утром на скалах, вовремя удержал равновесие, и они не упали. «Тебе точно нужна именно эта книга?» К высокой стопке Твен не прислонился ценой огромного волевого усилия. «Ну, конечно!» «Откуда такая уверенность?» — подначил Твен. На самом деле ему хотелось, чтобы Кинта продолжала с ним разговаривать. «Как называется эта книга? Что ты собираешься с ней делать?» «Узнаю, когда в руки возьму. А теперь чуть сдвинься вперед!» Пошатываясь, Твен сделал шажок и остановился, едва не задев стопку книг носом. Кинта действовала так быстро, что Твену не верилось, что она добилась своего. Но только что в руке у нее был лишь звездный свет, а секунды позже она схватила синюю книгу, ухитрившись не снести всю стопку. Вот она, кража, возведенная в искусство. Эта девушка была явно талантливее, чем казалось. «Где ты так научилась?» — спросил Твен, когда Кинта сползла вниз по его спине. Он очень старался слишком остро не чувствовать каждую точку, где их тела соприкасались. Но это было практически невозможно. Девичья фигурка соскользнула вниз, а когда Кинта спрыгнула на пол, у Твена дух заняло. Кинта дышала ровно и целиком сосредоточилась на книге, которую держала в руке. В отличие от Твена, близость их тел ее явно не смущала. Девушка перевернула книгу и уставилась на нее, насупив брови в серебристом сиянии. «Дать ей почитать буквально минутку? Или им нужно уходить?» Шум в темной комнате решил за Твена. Начался он как гул, но уже секунды позже стал страшнее. «Кинта?» — настойчиво позвал Твен. «Пошли». Девушка взглянула на него. Похоже, звук она услышала только что. «Что это? Твой желудок?» «Нет». «Музыка звездного света?» «Что-что?» «Таинственная музыка, слышная одному тебе?» Твен покачал головой, пытаясь разобраться в ее вопросе. «Нет, та песня сплошной глиссанда, а здесь больше мартеле». Глиссанда — музыкальный термин, штрих, означающий плавное скольжение от одного звука к другому. Мартеле — исполнение отдельных друг от друга, акцентированных и в то же время выдержанных на одной динамике звуков. Кинта взглянула на Твена так, будто он говорил на иностранном языке, и, по сути, так оно и было. Это скрипичные термины. «Ты играешь на скрипке?» Во взгляде Кинты мелькнул восторг. «Обожаю слушать скрипку». Твен взял эту новость на заметку. «Я больше не играю, но...» Его прервал грохот. «Скажи, что это не твой желудок. В другой раз. Пошли. Нужно отсюда выбираться». Они вместе побежали мимо стопок книг по тропке из перьев гагарки. На бегу Твен наклонялся за перьями, но каждый раз оглушительный грохот за спиной нарастал. Бросать перья было очень жалко, но что он мог поделать? Впереди, во тьме, замаячил прямоугольник желтого света. Дверь в коридор. Они почти добрались до нее, когда грохот усилился, и на плечи Твена упала книга. За первой попадали дюжины других. «Комната рушится! Вся комната!» — закричала Кинта. Она прижала синюю книгу к груди, а другой рукой стиснула звездный свет. «Скорее!» Кинта первой бросилась в дверной проем. За спиной у Твена... Вся комната содрогнулась, и книги посыпались, как градины из чернил и бумаги. Твен поскользнулся на ближайшей к нему стопке и упал на израненный живот. Резкую боль он едва почувствовал, ведь секунды позже пол накренился, заставив его покатиться назад. «Твен, держись!» — закричала от дверного проема Кинта, лицо которой перекосилось от шока. Но держаться оказалось не за что. Вокруг были только дрейфующие айсберги книг и пол, превратившийся в склон. Книги двигались мимо него, били по голове и по плечам. Годы лазания по скалам не помогали. На этот раз уцепиться он ни за что не мог. Только потянется Твен к книге, она улетает. Наклонный пол исчез. Под ногами разверзлась пустота. Ну вот и все. Подобно Занду, он полетит вниз, вниз, вниз, в объятия смерти. От него и мокрого места не останется.